Прасковья уставилась на старика, что-то вспоминая. Это вас приводили на очную ставку? Как же, меня и старуху? Старуху? Ох, плохо мне. Живот, мамочка! Или испугался и оглянулся на Лею. Ты слышишь? Что я такое могу сделать, а? Она говорит, живот. А что я могу? Прасковья хватает воздух широко раскрытым ртом, всхлипывает с прибулькиванием, двигает голыми ногами по полке и стонет, громко стонет. О, Яхве, смилуйся над этой истерзанной женщиной. Старик тихо бормочет молитву, рядом с ним Лея. Ага, Лея. Что она может, бедная Лея? Что она может? Илия, шепчет Лея, положив руки на большой живот Прасковьи. Доктора надо, Илия, доктора. У нее роды, Илия, роды. Боже мой, в такое время сокрушается Илия, отползая на коленях. Мама! Долгое, тяжкое, длиннее дороги в землю хананскую. Она зовет маму. А кого же еще звать? Всегда нужна мама. Но где ее мама? О, Яхве! Мамочка! О! Стучись, Илья, стучись! Что ты такое говоришь, Лея? Кому стучать? О, Господи! Мамочка! Убили! Казимира убили! Убили Казимира? Какого Казимира? Старик не знал, как звали Машевского. Наверное, Казимир ее муж. Но тут старик увидел часового по ту сторону стальной решетки. Оловянные глаза, торчит нос между двух стальных прутьев. Старик никак не может собраться с духом, чтобы сказать часовому: «Доктора надо». Желтая лысина старика блестит от пота. Он плачет, Илия. Слезы сами по себе катятся по его вздувшимся щекам, заросшим седой щетиной. Прасковья кричит, «Помоги ей, Господи!» Или так и должно, как сказано в Писании. «И почел я мертвых счастливее живых, а счастливее их обоих тот, кто еще не родился, кто не видел худых дел, какие свершаются». «Мама!» Часового нет возле решетки, ушел. Разве он не от женщины родился, часовой, и ничего не понимает? Есть ли кто живой в этом мире, полном тьмы и страха? Много ли, мало ли времени прошло, Илья не помнит. Пришел доктор в белом халате, сам доктор Иозеф Шкворецкий. Или испугался, отполз на свободную полку. Доктор поставил на полку возле Ильи маленький баул, открыл его, что-то достал, и тогда уже подошел к женщине. Илья помог Лее, посадил ее рядом с собою, и они притихли, не в силах смотреть на ту сторону, где что-то делал доктор. Прасковья стонала, но не громко, и вдруг стало тихо, совершенно тихо. А потом... Это был не голос женщины, нет, а необычный для арестантского вагона младенческий голос новорожденного человека. В такое время родить и в таком месте. Худо. Доктор Шкворецкий позвал к себе Лею, но она не могла встать, до того обессилила. «Я вас зову, старуха!» — прикрикнул доктор Шкворецкий. Вошел пан Богумил Борецкий, и с ним еще два офицера. В клетке стало тесно, старики отползли в угол. Женщина не стонала, а ребенок все еще заливисто кричал. Часовой подал доктору Шкворецкому простыню, самую настоящую простыню, и одеяло, стариково суконное одеяло, которое он брал с собой. О чем они разговаривали, офицеры, Илья не понимал. Потом доктор ушел, взяв баульчик. а за ним двое офицеров в шинелях.